Глава 21. Очухались они не скоро. Только часа через два застонал Джилтак. Затем второй орк прокашлялся, дернулся, открыл глаза. И тут же снова зажмурился, схватившись за голову. Выглядело это как знатное похмелье. С поправкой на то, что этот банкет им устроили прямо в мозгах, прокрутив те через мясорубку из электромагнитных импульсов. «Босс!» — донесся жалобный голос. Джилтак, весь посеревший, пытался встать, но не смог даже приподняться со спальника. «Кажется, я умер». «Ну, не преувеличивай», — хмыкнул я. «На этот раз повезло, я оказался рядом. Хотя, помнится, кто-то предупреждал об осторожности». Он все же сел, потряс головой и тут же, схватившись за нее, застонал. «Как же плохо», — прокомментировал он. «Такое ощущение, что меня разобрали на части, а потом собрали, но не в том порядке». «Ну, мозги вам точно знатно встряхнули. По себе помню, что это неприятно». Пробормотал я, доставая из инвентаря тюбики с регенератором и выдавливая их в 10-литровую канистру с водой. «Ладно, хватит страдать. Пейте. Через пару минут должно полегчать». По счастью, их можно было растворять в воде, и они почти не теряли своих свойств, просто уменьшая концентрацию. Но зато пить было удобнее. Да им сейчас нужно было много жидкости, чтобы восполнить в организме кислотно-щелочной баланс. Раздался общий стон благодарности. Вода переходила из рук в руки. Кто-то даже умудрился пролить, и я в ответ лишь устало прикрыл глаза. А затем начал делать вторую порцию. Все же достался мне отряд самоубийц. А главный вопрос — это теперь со всеми орками придется так возиться, как с детьми? Или все же получится переложить это на новых подчиненных, чтобы я каждый раз не потерял за ними слюни? Буду надеяться на лучшее, а то никакого времени не хватит на то, чтобы собрать свой отряд супервоителей, способных пошатнуть устои галактики. «Чем это так пахнет?» — спросил заметно оживший Джилтак. Я чуть сместился, открывая вид на накрытый стол. Я все подготовил заранее. Мясо, овощи, яйца, полный набор продуктов. Раз уж Ритм сказал, что им надо есть, чтобы восстанавливать силы, то последуем его рекомендациям. Тем более регенерация щедро расходует резервы организма. И лучше, если на нее пойдет еда, чем внутренние жировые запасы, которыми мускулистые орки и так не сильно-то и обладали. Вот поэтому начал я, медленно обходя лежащих. Нельзя недооценивать противника. Никогда. «Но, босс, мы же не знали!» — начал кто-то. «Да», — кивнул я, — «и не захотели узнать. Вам говорили, не лезьте напролом. А вы что? Босс, мы все сами, мы сильные». «Сильные, да. Но если бы не я, вы бы уже были трупами, и вас ожрали бихолдеры», — припечатал я. Орки молчали. Стыдливо, злясь на себя, но молчали. Даже Джилтак выглядел практически раздавленным. Так облажаться перед легендарным первопредком. На секунду я даже подумал, что они покончат с собой, как японцы, выхватив секиры и устроив ритуальное самоубийство. И даже приготовился останавливать их, но нет. Справились. «Мы искупим вину», — склонился сначала глава отряда, а затем и все остальные. «Ладно». Я уселся рядом. Это был первый урок. Считайте, что обошлось малой кровью. Следующие ошибки могут стоить вам жизни. Проглотит какая-нибудь тварь, и все, поминай, как звали. Даже я могу не успеть спасти вас в таком случае. Прошло еще немного времени, орки оклемались, начали есть, сметая все почистую и оживая прямо на глазах. Я бросил взгляд на время, отмечая, что с момента, когда они раскидывали очки навыков в инвентарь, прошло уже 12 часов, и начал инструктаж. Теперь практика. Я постучал пальцем по коммуникатору. Время освоить инвентарь. У каждого из вас должен был появиться навык. В моих руках начали появляться и исчезать вещи, которые я то доставал, то прятал в нем. Увидел, как один из орков потянулся к камню, который лежал рядом, желая проверить, и закричал: «Стой! Замри!» Он испуганно застыл в очень неудобной позе и, не сдержавшись, упал. «Не вздумайте ничего делать! Сначала всем необходимо дослушать меня!» Я бросил укоризненный взгляд на Джилтага, и он, уловив, подошел к подчиненному и коротким тычком в ухо показал, что тот был неправ. Слегка переборщил, конечно, зато доходчиво. Закончил короткий инструктаж о том, как в инвентарь закинуть предмет и что с ним произойдет в итоге. И до зеленокожего дошло, что он только что чуть не упустил шанс всей своей жизни. Понятно, что в итоге я мог бы сделать ему копию другого оружия, но свое — это свое, уникальное. Дослушав, один за другим, начали прятать свое оружие внутрь. «Все», — кивнул я, — «теперь снова ждем». Они разбрелись по созданному мною лагерю. Кто-то дремал, кто-то просто пялился в стены, переваривая произошедшее и приходя в себя. А я продолжил печатать разные предметы, восстанавливая запасы. Вода, еда, оружие, патроны. Раз уж выдалась передышка, то стоило потратить ее с пользой. Но рано или поздно все кончается, даже нудное ожидание. Можно было еще напечатать тренировочных големов, но мне стало жаль парней. Не в их состоянии было скакать в пещере, пусть даже против слабых големов. Пусть сначала придут в себя. А уже на станции выделю несколько помещений под тренировочные зоны, разделив их на градации сложности. От одного противника до нескольких десятков. И у меня все будут туда ходить в добровольно-принудительном порядке. Джилтак первый призвал секиру. В его руке материализовалось оружие, и он восхищенно уставился на нее, сам не веря в происходящее. Остальной отряд тоже не стоял на месте, в первый раз активируя навыки. И я с интересом начал рассматривать их. Вот только меня накрыло разочарование. Я даже не поленился открыть описание своего навыка, сравнивая их. У меня он давал по 5% к силе и ловкости, а у них у всех по одному. Конечно, несомненно, шикарный навык, учитывая его масштабируемость, но не такой, как у меня. «Система режет бонусы?» — пробормотал я тихо. «Или адаптируется к частоте использования?» И сразу возник вопрос, почему так? В принципе, у Урзулрага его костюм тоже был ослаблен, а у Лирианы так и вовсе давал по 1% в характеристики, связанные именно с телом, игнорируя интеллект и мудрость. Словно система выявила дыру в защите и прикрыла ее, оставив в качестве утешительного приза ослабленную версию. Хорошо хоть, что мои навыки не изменились. «Ладно», — произнес я. «В любом случае, неплохой результат. У вас теперь есть основа для будущей силы, но пора идти дальше. Время усиливать вас по-настоящему». Начал доставать из инвентаря распечатанные зеленые браслеты. «Это вам, моему первому элитному отряду». Они завороженно смотрели на первую активацию, которую вызвался произвести Джилтак, и радовались, как дети. Но их можно было понять. Я сегодня был как Дед Мороз, постоянно раздавал им подарки, вдобавок дал насмерть подраться. О случае с бихолдерами все уже забыли, выкинув из головы как досадную неприятность. Все же остались живы. Так что можно сказать, что день у них удался. Получили обновки в виде бесконечно улучшаемой брони и оружия. Джилтак скинул старую броню, оставаясь в одном нательном белье, нажал кнопку, и по его руке поползла зеленая масса, сплетающаяся в зеленую броню. Плечи, грудь, ноги — все скрывалось под боевым экзоскелетом, идеально повторяющим анатомию и усиливающим каждое движение. Конечно, можно было бы активировать ее прямо поверх обычной брони, она бы просто проросла в нее на нано-уровне, а при деактивации отменилась, оставив в стандартной броне. Но они по привычке решили скинуть старое, перед тем, как облачиться в новинку. «О-о-о!» — выдохнул один из его подчиненных. «Великие предки!» — прошептал другой. Я посмотрел на это представление и хмыкнул. «Держат стрелы, огнестрельное оружие, легкие лазеры, но до определенного предела. Его можно истощить слишком сильными атаками», — сказал я, перекрывая восхищенный гул голосов. «Броня легкая не мешает движению и усиливает все характеристики в зависимости от степени прокачки. Чем больше уровень, тем больше возможностей, но даже на первом уровне имеет неплохой уровень защиты. Можно спокойно плавать под водой на глубине в километр, выходить в открытый космос и купаться в кислоте. Правда, иногда в порталах встречаются создания, способные ее повредить. Не стал я скрывать правду и рассказал о морском животном, просто проткнувшем меня насквозь так, словно не было никакой защиты. Пока я рассказывал о возможностях, Глаза у них буквально начали гореть огнем. Такой появился энтузиазм. Даже Джилтак повернулся к своим парням и закричал. «Теперь мы настоящие клинки предтечи! Прославимся, братья!» «Да чтоб тебя!» Не сдержался я. Вроде же порешали, что без этого фанатизма, но их снова словно переклинило. «Ладно, к черту! Выдвигаемся!» Бросил я и мановением руки создал проход в скале, вызвав еще один восхищенный вздох, и первым шагнул в темноту тоннеля. Прогресс был очевиден, и урок усвоен. Орки перестали ломиться на пролом. Теперь они двигались тройками, прикрывая тыл, осуществляя постоянную ротацию с дозором впереди. Я шел чуть поодаль, наблюдая и готовясь убивать бихолдеров. К сожалению, это не те противники, с которыми они смогут справиться. А вот остальных они косили за милую душу. Паук и собаки стали просто мясом для тренировки, а дроу, несмотря на ловкость, которая у них была все же выше, чем у орков, и в прошлый раз не могли пробить броню. Что ж теперь говорить про новую защиту? Когда закололо в голове, я сразу понял, что настала моя очередь. Через секунду в моих руках появился автомат, снаряженный экспансивными патронами. Я открыл огонь внутрь тоннеля, по замаячившим круглым шарам. Выстрел, вспышка, и пуля вырывает кусок плоти из твари. За счет их размера приходилось тратить чуть ли не по полмагазина, но я напечатал их запасом, поэтому можно было не экономить. Очередь, кровь на стенах и визги боли, раздающиеся от убиваемых монстров. Теперь это уже чуть больше походило на поступь моей будущей армии, должны сметать с лица земли всех врагов. Ничего, я их еще всех научу, и потом устрою ящерам парочку показательных порок. Будут знать, что у человечества есть союзники, и мы им не по зубам. Орки добили остатки врагов, контролируя, чтобы никто не скрылся от их гнева, и мы отправились дальше. Пещера становилась шире. Потолок уходил ввысь, стены изменились и будто дрожали, словно что-то двигалось в глубине. Но когда я потрогал их, ничего необычного не обнаружил. Больше было похоже, что они состоят из обсидиана, и это просто отцветы от наших фонарей, создающие ощущение того, что внутри них клубится плотная вязкая тьма, стремящаяся вырваться наружу. Даже враги внезапно пропали, и стало очевидно, что мы подходим к босс-локации. Так и оказалось. Центральная пещера была колоссальной. Огромная, куполообразная, потолок которой терялся во мгле. В центре зала находилась белая колонна, уходящая вверх. Но не она привлекла внимание, а черный трон перед ней. Из него торчали щупальца, входящие в пол, змеящимися отростками, уходящие вдаль и пульсирующие, словно по ним постоянно прокачивали жидкость. «Сосредоточились!» — бросил я, сжимая топор. «Не нравится мне все это!» Белая колонна внезапно раскрылась, оказываясь сплетенной из паутины. Из ее чрева выпрыгнул темный эльф, приземлившийся на пятачок перед троном. Он осмотрелся и уселся на него, уставившись на нас. В отличие от других дроу, из числа тех, кого мы уже убивали, этот был явно опасней, хотя бы тем, что он был без оружия, и тем, что вокруг него клубилась вязкая дымка, скручивающаяся кольцами. «Босс?» — негромко спросил Джилтак, ждущий указаний. «Это ваш враг», — ответил я. «Сам решай. Я вас прикрою, но сначала попробуйте сами справиться с ним. А я посмотрю на вас со стороны». Джилтак почувствовал, как его грудь разбирает гордость. Босс доверил им самостоятельный бой, настоящую смертельную схватку. Не те, что были раньше жалкими паука-собаками или дроу-падальщиками, а сражения с боссом локации, про которых им мельком рассказывал Урзурак. Ничем иным, как признанием их силы и способностей, это не могло и быть. Не зря они получили статус клинков предтеч, легендарных воинов, охраняющих первопредка. И теперь надо доказать, что они справятся, что они достойны такой чести. «Мы не подведем», — прошептал он, сжимая рукоять секиры, и встрепенулся. Орк осмотрел своих подчиненных, контролируя краем глаза, чтобы их противник не бросился в бой, и обратился к ним. «Действуем, как всегда. Ударили, отошли», — начал он. «Не даем ему шанса на ответную атаку. Он вроде без оружия, так что черт знает, что от него ожидать. Все, начали!» Орки начали выдвигаться на позиции, окружая противника. Проверили оружие, и выжидательно уставились на командира, который почему-то медлил, словно не решаясь начать бой. Слишком уж подозрительно и спокойно выглядел темный эльф, со скучающим видом сидящий на троне. В душе у Джелтага томилось предчувствие, что тут все не так просто, но он просто не мог проявить слабость перед боссом. Поэтому оставалось только по старой доброй орочьей традиции ввязаться в бой, а дальше он все покажет. «Вперед, клинки притечи!» — крикнул Джелтаг, и отряд бросился в бой. Они успели сделать всего пару шагов, прежде чем нахлынула волна тьмы, одномоментно затопившая весь зал. Джелтаг почувствовал, как его плоть вспыхнула нестерпимой болью. Щупальца тьмы с легкостью растворяли защиту новой брони, даренной им их повелителем. Казалось, будто тысячи игл впивались в тело, а затем прорастали там, прогрызая мышцы и добираясь до самого костного мозга. Он рванулся вперед, стараясь прорваться через мрак, но ноги, сплетенные ожившей тьмой, не слушались. Вместо этого его отшвырнуло назад, отбросив в стену пещеры. Крики боли наполнили пространство. Его товарищи тоже страдали. Орки, суровые воины, способные выдерживать любые удары, кричали, словно дети, корчась в агонии. Джелтаг стиснул зубы, пытаясь справиться с болью. Он всегда считал себя сильным. Тем более с ними рядом босс, легендарный первопредок. Он все видит. Он дал им силу, дал знания, дал оружие, дал защиту. Они даже не могут справиться с вшивым врагом. Тьма ползла по телу, проедая кожу, мышцы и даже кости. Он попытался сдвинуться, но конечности не слушались. Рядом стонали его боевые товарищи, уже не способные даже на крик. «Мы подвели его», — пронеслось в голове. Босс доверился им, но вместо этого они оказались беспомощны перед этой мерзостью. Рядом захрипел еще один орк, и Джелтак осознал, что это уже агония, что его товарищ погиб. Нет, они не должны умирать здесь, как слабые детеныши. Он должен встать. Сквозь тьму он различил силуэт врага. Черная дымка окутывала дроу, и он слабо улыбался. Этот ублюдок наслаждался их мучениями. Джелтак попытался было встать, напрягая остатки сил, но ноги снова подломились. Перед глазами поплыли темные пятна, а боль превратилась в огненный водоворот, затягивающий в пучину, в конце которой была только смерть. Последнее, что он увидел, прежде чем провалиться в небытие, был силуэт босса. Он шагнул вперед, и топор в руках запылал, рассеивая тьму. «Прости нас», — успел подумать Джелтаг, теряя сознание. Эльф молча поднял руки, и на нас покатился настоящий вал тьмы. Тьма практически моментально накрыла всех нас. Но самое страшное, что раздались жуткие крики боли. Разом, одновременно. Орки, такие сильные и такие гордые, кричали, неспособные сдержать ее в себе. Чертова черная субстанция разъедала защиту. Их броня не сумела сдержать ее, и сейчас тьма медленно пожирала их. Меня она тоже коснулась, как и остальных, но защита пока держалась. То ли ее высокий уровень, то ли потому, что у меня была другая модель. Правда, помимо разъедающего действия, она заодно имела и удерживающее, сковывая меня как веревками. Времени размышлять об этом особо не было. Я ударил топором об пол, выпуская из его навершия кольцо огня. Оно смогло немного потеснить эту чертовщину, и я рванул вперед, стараясь выжечь тьму. На орков старался не смотреть, потому что там все было очень плохо. Местами у некоторых даже проглядывали белые кости, пожираемые тьмой. Увернуться, сидящий с мерзкой ухмылкой на устах эльф, не успел. Лезвие топора вонзилось в шею босса локации, прошло как сквозь масло, и его голова отлетела вдаль. Тело содрогнулось, внезапно зашипело и осело, распадаясь на множество мелких черных пауков, разбегающихся в разные стороны. Убит босс локации, первородный дроу 68 уровня. Получено 5% опыта, 7% единиц опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Волна тьмы, заполонившая зал, начала растворяться, и вернулся слабый, дрожащий свет отброшенных фонарей. Я обернулся, и все внутри сжалось. Пол был покрыт телами. Орки. Один лежал, вытянув руку, словно хотел добраться до врага, но не успел. Второй распластался на спине. Его броня треснула, обнажив изуродованную плоть. Глаза открыты, но взгляд стеклянный. Мертвы. Трое других стонали, пытаясь подняться, но даже не могли пошевелиться. Тьма разъела их доспехи и приступила к телам, плавя как кислота. Черт! Я скрипнул зубами, глядя на эту картину. Тут регенерационный гель явно не поможет. Рядом вспыхнул портал. Я ускорился, понимая, что время идет на секунды. Если мозг не поврежден, то все будет нормально. Схватил первый труп, подняв его на руки, и запустил прямо с места висящий в воздухе овал. Не думаю, что когда-нибудь раньше сумел бы запустить тело весом в 1,5 сотни килограмм, как мяч, но сейчас все удалось. Тут же оказался возле второго убитого, и сначала он повторил судьбу первого снаряда, а затем и остальные полетели на выход. Чудом живой Джилтак, обезображенный, с практически отсутствующей правой ногой, пытался что-то сказать мне о том, что они не справились, не оправдали моих ожиданий, но я прерывал его, запустив точно таким же образом. Когда последний орк исчез в портале, я остановился и оглянулся по сторонам. Пусто. Только звуки тысяч маленьких лапок во тьме, удаляющихся от места схватки. Я покачал головой и сжал кулаки. Нет. Их еще тренировать и тренировать. Отпускать без присмотра в мои порталы чревато проблемами, произнес я. Ну, либо в порталы первого уровня. Тут же нашел я компромисс. Хотя и там, помнится, часто бывают сюрпризы. Покачал головой, понимая, что рано или поздно придется что-то придумывать, и шагнул на выход.